в металлических пластинках подтяжек солнце концентрируется двумя жгучими пучками. Вещи его любят. Ему не надо причесываться и приводить в порядок бороду и усы. Голова у него низко острижена, усы короткие, под самым носом. Он похож на большого мальчика-толстяка. Он взял флакон. Щебетнула стеклянная пробка. Он вылил одеколон на ладонь, провел ладонью по шару головы, от лба к затылку и обратно. Утром он пьет 2 стакана холодного молока. Достает из буфета кувшинчик, наливает и пьет, не садясь. Первое впечатление от него ошеломило меня. Я не мог допустить, предположить, он стоял передо мной в элегантном сером костюме, пахнущий одеколоном. Губы у него были свежие, слегка выпеченные. Он оказался щеголь. Очень часто ночью я просыпаюсь от его храпа. Осовелый, я не понимаю, в чем дело. Как будто кто-то с угрозой произносит одно и то же. Крокотоу, крокотоу. Прекрасную квартиру предоставили ему. Какая ваза стоит у дверей балкона на лакированной подставке. Тончайшего фарфора ваза, округлая, высокая, просвечивающая нежной кровеносной краснотой. Она напоминает фламинго. Квартира на 3-м этаже. Балкон висит в легком пространстве. Широкая загородная улица похожа на шоссе. Напротив, внизу, сад. Тяжелый, типичный для окраинных мест Москвы, деревастый сад, беспорядочное сборище, выросшее на пустыре между 3 стен, как в печи. Он обжора. Обедает он вне дома. Вчера вечером вернулся он голодный, решил закусить, ничего не нашлось в буфете. Он спустился вниз, на углу магазин, и притащил целую кучу, 250 граммов ветчины, банку шпрот, скумбрию в консервах, большой батон голландского сыру, доброе полулуние, 4 яблока, 10 яиц и мармелад, персидский горошек. Была заказана яичница и чай, кухня в доме общая, обслуживают 2 кухарки в очередь. «Лопайте, кавалеров!» Пригласил он меня и сам навалился. Яичницу ел он со сковороды, откалывая куски белка, как облупливают эмаль. Глаза его налились кровью, он снимал и надевал пенсне, чавкал, сопел, у него двигались уши. Я развлекаюсь наблюдениями. Обращали ли вы внимание на то, что соль спадает с кончика ножа, не оставляя никаких следов? Нож блещет, как нетронутый. Что пенсне переезжает переносицу, как велосипед. Что человека окружают маленькие надписи, разбредшийся муравейник маленьких надписей на вилках, ложках, тарелках, оправе пенсне, пуговицах, карандашах. Никто не замечает их. Они ведут борьбу за существование. Переходят из вида в вид, вплоть до громадных вывесочных букв. Они восстают. Класс против класса. Буквы табличек с названиями улиц воюют с буквами афиш. Он наелся до отвала. Потянулся к яблокам с ножом, но только рассек желтую скулу яблока и бросил. Один нарком в речи отозвался о нем с высокой похвалой. Андрей Бабичев — один из замечательных людей государства. Он, Андрей Петрович Бабичев, занимает пост директора Треста пищевой промышленности. Он великий колбасник, кондитер и повар. А я, Николай Ковалеров, при нем шут. Он заведует всем, что касается жранья. Он жаден и ревнив. Ему хотелось бы самому жарить все яичницы, пироги, котлеты, печь все хлеба. Ему хотелось бы рожать пищу. Он родил 4-так. Растет его детище. 4-так будет дом-гигант, величайшая столовая, величайшая кухня. Обед из 2 блюд будет стоить 4-так. Объявлена война кухням. 1000 кухонь можно считать покоренными.